Партизанская семья. Вместо предисловия. 1943 год. Предосенние дожди прибили летнюю сушь, смыли придорожную пылищу с пожухлой травы, но жара вернулась. Я лежу у дороги, локтями прижав винтовку. Со стороны Козловин ведут пленных немцы и власовца. У власовца мундир желтее немецкого, наверное, из запасов венгерской или чехословацкой армии. Бабы из нашей Крюковщины выбегают к дороге, встречая и провожая пленников не столько злыми, сколько горькими причитаниями. «Дзе ж твое, вочи, а мати не дзе, свое проплакала по такому сыночку». Русоголовый красавец-власовец глаз не поднимает. Лицо его то бледнеет, то краснеет. Немец маленький, невзрачный, в очках с испуганным любопытством смотрит на вооруженных людей. Ужас конца, обреченности еще не овладел. По другую сторону дороги, по которой идут они, длинный ряд холмиков могил, четыре из них свежие. Несколько дней назад мы похоронили тут своих хлопцев. Вот-вот начнется блокада. Грозное слово уже носится в воздухе. Окружение, блокировку партизанских деревень и лесов немцы обычно приурочивают к осенней уборке урожая. Для меня потом стертое газетное выражение «битва за урожай» было всегда наполнено жестокими воспоминаниями. Гляжу вслед обреченно удаляющимся нашим врагам, и вдруг подумалось: явись сейчас кто-то и предложи мне, уже прожившему 16 лет, хочешь еще 2 недели, гарантированные, беззаботные, как ты жил в своей 4 года назад. Ну а потом, сам знаешь, придется заплатить, умереть. Я не спешил соглашаться, но и не гнал прочь этого кого-то. Подсчитывал, выгадывал. Я уже научился заглядывать в себя. Юношеская рефлексия была хорошо подогрета чтением Толстого, постоянным удивлением. Да-да-да, именно так, когда у него вычитывал свое. «Так это же я!» А не Николенька Иртенев внезапно оглядывался. Толстого тогда еще не было, то есть не читал. Чтобы застать мир, не готовым притвориться, что он есть, существует, когда я на него смотрю. А когда оглушило в засаде у деревни Устерхи, как колоколом, нет, колом, по башке, автоматная пулька, соскоблившая кожу и клочок волос на макушке головы, зато зимнюю шапку в клочья, я удивился, кто это меня палкой по голове. Оказалось, что почти так же подумал и Андрей Болконский на Аустерлицком поле, когда его ранило. Потом про это я вспомнил и снова поразился. Так что я уже умел в себя заглядывать, спрашивать себя и себе же отвечать. Потому-то и не прогнал прочь этого кого-то с его, если по сегодняшним меркам, диким предложением. Но по настроению лета 1943 года таким оно не казалось. 2 недели, да это же целая жизнь. Если уже завтра от тебя, возможно, только останется, что холмик вон там у дороги. Покопавшись себе, заглянув поглубже, я ответил: 2 недели? Нет. Но за месяц, за 4 недели? Да, согласен. И был вроде даже рад, что, поторговавшись, здорово выгадал, удвоил срок своей жизни».